два мужика. Здорово, кум Фаддей. Здорово, кум Егор. Ну, каково, приятель, поживаешь? Ох, кум, беды моей, что вижу, ты не знаешь. Бог посетил меня. Я сжег дотла свой двор и по миру пошел с тех пор. Как так? Плохая, кум, игрушка. Да так. О Рождестве была у нас пирушка. Я со свечой пошел дать корму лошадям. Признаться, в голове шумело. Я как-то заронил, на силу спасся сам, а двор и все добро сгорело. Ну ты как? Ох, Фаддей, худое дело. И на меня прогневался, знать Бог. Ты видишь, я без ног. Как сам остался жив, считаю право дивом. Я тоже в Рождестве пошел в ледник за пивом. И тоже чересчур, признаться, я хлебнул с друзьями по лугару. А чтоб хмелю не сделать мне пожару, так я свечу совсем задул. Ан бес меня в потьмах так с лестницы толкнул, что сделал из меня совсем не человека. И вот я с той поры калека. «Пеняйте на себя, друзья», — сказал им сват Степан. «Коль молвить правду, я совсем не чту за чудо, что ты сожег свой двор, а ты на костылях. Для пьяного и со свечою худо, да вряд не хуже ль и в потьмах».